В этот же день. Она приехала раньше. На правах постоянной клиентки уселась за любимый столик, льющийся по стене воды, и принялась рассеянно листать меню. Что такого могло случиться, раз Илье надо с ней так срочно поговорить? Сегодня утром расстались они холодно. Друг с другом общались посредством дежурных фраз, типа «спасибо», «все очень вкусно», «привет», «пока». И вдруг звонок. «Должно быть, он решил меня бросить», — вздохнула Маша. Он ясно сказал. «Встретимся там, где все это и начиналось». «Значит, конец. Ей даже легче стало». «Заказывать что-нибудь будете?» «Принесите чаю. А заказ потом. Я жду одного человека». «Хорошо», — грустно улыбнулась знакомая официантка, сразу поняв, кого ждет клиентка, и исчезла. Потом она увидела Илью. Усевшись напротив, тот без улыбки сказал. «Привет». Подошла официантка, но Илья тут же ее отослал, буркнув «потом». Маша налила чаю, чтобы чем-то себя занять и скрыть волнение, и спросила, «Что ты хотел мне сказать? Кто отец Сони?» «Так сразу?» «Сразу? Я живу с тобой вот уже несколько месяцев, и еще ничего о тебе не знаю». «Ну и что? Я тебе тоже далеко не все знаю». «Выкладывай правду». «Всю?» «Да. В это невозможно поверить. А я попробую». «Хорошо. Ей вдруг стало так легко? В самом деле, сколько можно от него скрывать? Ведь он же теперь помчится искать Женину сестру за границу, в Швейцарию или куда там. Илья это сделает. И что будет, когда найдется Жора Бурмин? Ведь их же с Ильей придется знакомить. И все равно придется рассказать правду. Почему не сейчас?» «Половину истории ты уже знаешь», — начала она, отхлебнув из чашки. Во рту пересохло от волнения. «О том, как я 17-летней девочкой приехала в Москву, провалилась на экзаменах в институт, пошла на курсы секретарей-референтов и, окончив их, устроилась на фирму к Володе, к Владимиру Васильевичу», — поправилась она. «А вторая половина?» «Вторая половина. Когда я подумала, что беременна...» «Да, я подумала, что беременна», — твердо сказала Маша, поймав его удивленный взгляд. «Я ему об этом сказала. Он испугался». И решил от меня избавиться. От меня и моего ребенка. Которого на самом деле не было. Которого не было. Но все мы думали, что есть. Поэтому Володя сказал, что проведет со мной неделю в шикарном отеле в Туапсинском районе, где мы летом отдыхали, и нам там очень понравилось. Была зима. Я, конечно, удивилась, но поверила. Поверила в свое счастье, что для 19-летней девочки не так уж и странно. Мой брат великодушно предложил свою новую машину. Дело в том, что моя была старая. Брат за меня волновался. Он побоялся, что я встану на дороге. А его машина новая, с мощным мотором, с кузовом универсал. Илья вздрогнул. «Что с тобой?» «Нет ничего, продолжай». И я поехала. Как оказалось, это была ловушка. Человек, которому Володя хорошо заплатил, испортил тормоза на моей машине. Он же не знал, что я поменяюсь с братом. И я поехала на юг на хорошей, новой, абсолютно исправной машине, навстречу своему счастью, как мне тогда казалось. Она горько усмехнулась. Когда я туда приехала, выяснилось, что никакого номера на мое имя не заказано, что меня там вообще не ждут. А когда я дозвонилась наконец Володе, тот был очень удивлен тому, что я еще жива. По его расчетам, я должна была разбиться в горах на одном из крутых спусков. В общем, мы объяснились. По телефону. Володя ясно сказал, что жениться на мне не собирается. И на следующий день я рванула обратно. На дворе был февраль, погода отвратительная. Начиналась метель. В отеле меня уговаривали переждать, но я была в таком состоянии. В общем, я рвалась в Москву. «Конец февраля», — эхом откликнулся Илья. «А что такое?» «Нет, ничего, я внимательно слушаю. Сейчас будет самое интересное и самое необычное, и я прошу тебя поверить, просто поверить. В общем, я ехала весь день, устала, проголодалась, снег все валил и валил, и я уже почти не различала дороги. Наконец, ехать стало невозможно. Я уже подумала, что придется ночевать в машине на обочине дороги, как вдруг заметила вдалеке огни». На холме стояло село, и я свернула туда, надеясь найти ночлег. К моему большому удивлению, доехала, хотя снег все валил и валил, и машина буксовала. Но я все-таки ехала, и тут дорога уперлась в ворота. За ними была деревянная церковь. Она прикрыла глаза, вспоминая, как это было. Потом коротко вздохнула и продолжала. Церковь была освящена, по паперти ходили люди. Как только я вышла из машины и направилась к церкви, они закричали: «Приехала, наконец-то!» Потом с крыльца прямо в глубокий снег соскочил высокий мужчина и кинулся ко мне. Когда он принялся меня обнимать и целовать, я испугалась. От него пахло водкой. Было темно, лица его я не разглядела. Он был высок ростом и, как мне показалось, симпатичный. Когда я начала его отталкивать, он вдруг закричал: «Не она, не она!» и разрыдался. Мне стало его жаль, хотя и мое положение было не лучше. Мы прошли в церковь, где я немного согрелась, и узнала, почему здесь собрались все эти люди. Оказалось, что кинувшийся ко мне мужчина был жених. 5 часов назад должно было состояться венчание, а невеста не приехала. Парень был в таком отчаянии. Маша вздохнула и подлила себе чаю. Илья, казалось, не дышал. Я растерялась. Они все были пьяны, все эти люди. Я тоже немного выпила, чтобы согреться. В церкви ведь было холодно. И тут обманутый жених сказал, что ему надо со мной поговорить. Мы сидели в автобусе, на котором приехали свидетели-гости. Было темно, потому что водитель берег аккумулятор. Горела одинокая свеча, прикрепленная на картонке, изображавшей стол. Я почти не различала лица жениха. И вдруг он принялся уговаривать, чтобы я вышла за него замуж. Сначала я растерялась, но положение мое было безвыходное. Меня бросил любовник. Я была беременна, как мне казалось. Как и любой женщине, мне не хотелось, чтобы мой сын рос без отцовщины. Мне тогда казалось, что у меня родится мальчик. «Что еще тебе казалось?» «Я понимаю, что сделала глупость». Она тяжело вздохнула. «Это было похоже на наваждение». Не знаю, как ему удалось меня уговорить. Помню только, как стоял у алтаря в белом свитере вместо белого подвенечного платья. Как муж надел мне на палец обручальное кольцо своей бывшей невесты, которое, ко всеобщему удивлению, оказалось мне впору. Как мой супруг меня поцеловал. Потом его сестра, сотрудница ЗАГСа, выписала нам свидетельство о браке. Я положила его в сумочку. Потом... Я понимаю, что это звучит нелепо, и ты сейчас перестанешь меня уважать. В общем, мы пошли в машину. «С кузовом универсал», — с каким-то странным голосом спросил он. «Да, мы пошли туда, и была первая брачная ночь. Да, я переспала с мужчиной, которого знала всего несколько часов, но меня оправдывает то, что он был моим мужем. А утром я проснулась и поняла, какую сделала глупость. Меня разбудил бульдозер, который приехал, чтобы расчистить дорогу. Я вышла из машины и увидела, что путь свободен. Все спали. Мой муж ушел к друзьям после того, как... В общем, ушел. И он крепко спал. И я, недолго думая, развернулась и поехала к трассе. Вскоре я уже мчалась обратно в Москву, а в моей сумочке лежало свидетельство о браке. «Почему ты уехала? Ведь он же был твоим мужем. Почему же ты сбежала?» «Мне было стыдно», — призналась Маша. «Я не представляла, как скажу ему о ребенке. Получается, что я его обманула. А он был такой хороший. Я сразу это поняла. У меня не хватило совести, чтобы остаться. Но ведь на самом деле никакого ребенка не было. В том-то и дело. Оказалось, что я ошиблась, и беременность наступила в ту самую брачную ночь». «Как ты сказала?» «Владимир Васильевич не отец Сони. Я забеременела от мужа, от моего законного мужа Егора Александровича Бурмина», — горько сказала Маша. «Я понимаю, что поступила плохо. Да что там? Не то слово. Это гадкий, отвратительный поступок. И теперь я расплачиваюсь за него жизнью своего ребенка. Вот что самое страшное. Потому что я не могу найти этого Жору Бурмина. Он исчез, испарился. Я ездила недавно в Грибово, где узнала, что его сестра вышла замуж в Краснодар. Уехали и родители, а сам он подался в Москву. А ведь он – моя последняя надежда. Ни Женя, ни ее сестра не могут быть донорами для Сони, ты понимаешь? Вот почему я сейчас такая издерганная и отчаявшаяся. Мне нужен этот Бурмин, а он как сквозь землю провалился. Я не видела его уже 7 лет и даже не представляю себе». «Ну ты даешь, Мария Гавриловна», — сказал Илья, поднимаясь. «Илья? Ладно, я тебя не узнал. Я был пьян в ту ночь и вообще не в себе. Меня же Катька бросила. Тоже, понимаешь, показалось. Но ты-то... Ты же все-таки женщина. Шампанское, что ли, в голову ударило, которое мы в машине пили? Ты-то почему меня не узнала? Илья, ахнула та, то есть Жора Бурмин. Но как? Не время рассказывать, это мы еще успеем. Сейчас пулей в больницу. Звони Наде, ну, что ты застыла? Да-да. Маша дрожащими руками достала из сумочки мобильный телефон. Пока она набирала номер, Илья, то есть Жора, со злостью сказал: «Вот уже 2 месяца я пытаюсь с тобой развестись, как последний дурак, чтобы жениться на своей же собственной жене. Срываюсь со съемок, мчусь в ее родной город, всем вру, всех обманываю, через каких-то третьих лиц достаю адрес ее прежней квартиры, вру ей, то есть тебе, что страшно занят, а сам места себе не нахожу. Мне же надо получить развод у Марии Бурминой, которая исчезла самым загадочным образом. А тут еще оказывается, что у меня есть дочь. Я бы тебя убил, если бы... Алло, Надя, у меня хорошие новости. Мы сейчас едем в больницу с Жорой Бурминым. Да, нашла. Все будет хорошо, я верю». И они помчались к выходу. Оторопевшая официантка застыла с тысячной купюрой в руках за жасминовый чай. Они еще сами не поняли, счастливы они или глубоко несчастны. Сейчас главное было спасти Соню. «А как удивилась Надя? А где Жора?» – спросила она. «Иди, бери у него кровь». Маша слегка подтолкнула в спину Илью. «Я тебе потом все расскажу». И она опять сидела на диване. Вот это действительно похоже на чудо. Так не бывает, но так бывает. Позвонил Миша и спросил. «Ты сидишь? Это хорошо. Я тебе сейчас скажу, где твой Бурмин. Он здесь, в больнице, со мной, то есть у Нади. Кровь сдает». «Так ты, выходит, все знаешь?» «Только что узнала». В Щукинское он поступал под своей фамилией, а псевдоним взял, когда стал сниматься в боевиках. Но по паспорту он Бурмин, а не Богатырев. «Бурмин Егор Александрович, в отличие от тебя», – ехидно сказал Миша, которая записалась под псевдонимом «Откровенная». «Поздравляю!» «С чем?» «Как это с чем?» «С законным браком!» «Мне не смешно!» «Зато мы тут хохочем!» «Баба живет со своим собственным мужем и думает, что он ее любовник!» «Ты, небось, от него паспорт прятала?» «Со штампом о браке с ним же!» «Да ну тебя!» Она невольно покраснела и вспомнила, что Илья тоже прятал свой паспорт, чтобы она не узнала, что он женат, причем на ней. «Чего только в жизни не бывает. Я рад за тебя, честно», – серьезно сказал Михаил Алексеевич. «Уверен, что с Соней все будет хорошо. Вы где сейчас, в клинике?» «Да». «Не возражаешь, если я к вам приеду?» «Нет, не возражаю». «Хочу пожать ему руку». «Ну, вы даете», – не удержался Миша. «Теперь я за тебя спокоен, Мария Гавриловна. За тебя и за Соню. Давай, увидимся». «Да, спасибо тебе». Маша увидела, как по коридору идут Илья с Надей, и оба улыбаются. Невольно улыбнулась и она. «И как?» «Надо подождать результатов». Но Илья сказал, что родственников у него много. «Шансы у нас хорошие». «Точно. И еще парочку детей родим, правда?» Подмигнул тот Маше. Она порозовела. «Идите к Соне», – тихонько вздохнула Надя. «Ждет». «Черт!» – хлопнул себя по лбу Илья. Для Маши он так и остался Ильей Богатыревым, которого, в отличие от Жоры Бурмина, она полюбила всерьез. И, кажется, навсегда. «А собака?» «Какая собака?» – переглянулись женщины. «Я же купил Соньке собаку. Зеленую». «Зеленую?» «Я сейчас». И он кинулся вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Как только Илья ушел, она повернулась к Наде. «Наденька, я уже все знаю. В общих чертах. Подробности потом расскажешь. Это и в самом деле похоже на чудо». Зеленую собаку Соня приняла с восторгом, только все никак не могла дать ей имя. Та пока оставалась другом семьи. А когда они втроем обсуждали, как встретят Новый год, в палату вошел Миша с огромным синим слоном. Илья взглянул на него и расхохотался. «Это похоже на чудо». Лицо у Нади было взволнованное. Маша тоже разволновалась. «Он абсолютно подходит Соне в качестве донора. Такое редко бывает. Один шанс из... я даже затрудняюсь сказать, из скольких. И не надо. После коротких каникул мы будем готовить Соню к трансплантации. Трудности еще впереди. Но главное, у нас есть совместимый донор. А где Илья? У Сони. Они теперь не расстаются. Как она это восприняла? Всей правды мы ей еще не сказали. Ума не приложу, как же я не заметила, что они похожи. Надя, они ведь с Ильей очень похожи. Особенно глаза. Ведь у нее карие глаза, а у меня голубые. И у Володи, которого я считала ее отцом, тоже. А у Сони-то карие. А я даже не задумывалась, почему. Бывает. Успокойся, идем к ним. Когда они вошли в палату, Соня сидела на кровати, что-то взахлёб рассказывая и одной рукой обнимая отца, а другой – огромную зеленую собаку. Когда Маша вошла, Илья поднял на нее счастливые глаза. «Скажи и ты, дочке, что собак в самолет берут. Ты с ума сошел? Если только в багаж. Эту и в салон пропустят». Он кивнул на плюшевого друга семьи. «Ненормальные», – покачала головой Маша. «Брать с собой на отдых в качестве ручной клади – абсолютно ненужную вещь. А разве мы куда-то летим?» «Конечно, мы должны объехать весь мир», – горячо сказал Илья. «И черт с ней, с этой собакой. Берем, сам понесу. Зачем я ее только купил?» «Нет, мое, это мое», – закричала Соня и еще крепче обняла друга семьи. Потом Илью. «И это мое». «А у тебя появилась конкурентка», – улыбнулась ей Надя. «Будешь ревновать?» «Нет, не буду».